Глава 62. Николай, 4:02. Еще 3 часа и 58 минут до конца ночи вне закона. Не может быть. Дэш и Николай стояли за стойкой в закусочной на Кудам и отмечали успешное окончание ночи вне закона шампанским. «Что?» — спросил Дэш и сунул в рот картошку фри. Николай еще раз актуализировал страницу YouTube на своем телефоне. «Аккаунт, который мы создали для Бена. Ну что с ним?» «Черт, понятия не имею. Мне кажется, его взломали». Дэш недоверчиво хмыкнул. «Что, не можешь войти?» «Могу. Но все видео удалены, кроме одного, которого я не знаю». «Как это?» «Вот, сам посмотри». Приглашение было излишним, потому что Дэш уже выхватил смартфон у него из руки. Он быстро огляделся, не смотрит ли кто-нибудь. Даже в это время почти все столы стойки были заняты, а одна парочка туристов еще ждала своего заказа. Но все были заняты собой или своей едой. И если он не ошибался, то группа мужчин справа от них тоже смотрела какие-то видео ночи вне закона, но этого они точно еще не видели. Фильм был отвратительного качества и, в принципе, ничем не примечательный. Он длился всего 3 секунды и показывал только скриншот экрана сотового телефона. Но фото и стоящий ниже текст были интереснее, чем могло показаться на первый взгляд. «У тебя 20 минут, Бен. Никакой полиции. Приходи один. И давай закончим игру там, где она для тебя началась. Оц». «Думаешь, он выжил?» — спросил Николай. «Мне все равно. Кто такой Отц, черт возьми?» — ответил Дэш. «Короче, если не ты выложил это видео, точно не я». Николай отодвинул еду, аппетит у него пропал. Конечно, они сохранили весь видеоматериал в облаке, там ничего не пропадает, но он терпеть не мог, когда кто-то мочился на замок из песка, который он с таким трудом построил. «Слушай, а это не вид со студенческого общежития?» — спросил Дэш и ткнул пальцем в стоп-кадр, которым заканчивалось видео. «Вон там большой лекторий и библиотека, нет?» «Похоже на то». «Проклятие, там сейчас начнется настоящий ад!» — воскликнул Дэш. «Сколько уже посмотрели это видео? 1 000 000? 2?» Николай помотал головой. «Никто, кроме нас». Хакер переключил канал Бена в частный режим. Это могут увидеть только пользователи с паролем, и он не закончил предложение, потому что ему в голову пришла мысль. «Отц, разве не это имя Бен называл несколько часов назад?» «О чем ты думаешь?» «Я задаюсь вопросом, может, этот Отц и есть тот парень, который выдумал всю эту хрень с ночью вне закона?» «С чего ты решил?» «А кто еще мог удалить весь контент?» Как бы намекая нам, с одной стороны, чтобы мы не лезли в это дело, а с другой подсказывая, где состоится представление. Дэш взял свою вилку для картошки, облизал ее и затем почесал ею бровь. «Как ты думаешь, — спросил он Николая, — это ловушка? Или кто-то хочет поблагодарить нас за то, что мы сделали его игру такой захватывающей?» Николай пожал плечами и кивнул на их машину, припаркованную на разделительной полосе Кудам. «У нас есть только одна возможность это выяснить».